По краям помещения были расположены какие-то старые лампочные терминалы, соседствующие со вполне современной техникой и двери, ведущие в отдельные лаборатории. Или черт знает куда они вели, так как парочка была вовсе тяжело бронированными и, судя по толщине железа, могла вполне выдержать ядерный взрыв. Также присутствовала символика ВАУТ, куда же без нее. Даже общая фотка была, правда старая, и людей тут было явно меньше. Мне уже было интересно, что они тут такое затевали. Помимо толстяка и охранников, в комнате находилось еще 7 научных сотрудников разных рас и полов, которые со страхом глядели на нас, но вроде бы прямой опасности не представляли. «А ты что за хер?» – грубовато спросил Бучер, разоружив вырубленного мной парня и сковав своими же наручниками. Заместитель директора М. Мартин, стрельнув глазами в сторону остальных сотрудников, ответил тот: «Что вам? Нам нужен препарат ВИ», – ответил я ему. «Отдадите, никто не пострадает, но мы просто». «И документация по вашему дерьму», – встрял Бучер, прервав лепет ученого. «И не пизди мне, что у вас ничего нет, Марти. Сдается меня, что вы, ребятки, тут не цветочки выращиваете, верно?» «Ну мы М», — замялся толстяк, явно не хотевший выдавать секреты организации. «Я что-то неразборчиво сказал, пухлиш», — приставил ствол пистолета к голове ученого Бучер. Тот затрясся еще сильнее, тряся вторым подбородком и явно потеряв дар речи. «Я все вам покажу», — раздался из толпы ученых спокойный женский голос. А вперед вышла немолодая женщина в светлом цветочном платье и накинутом поверх него сером халате. На самом деле она походила больше на воспитателя из детского сада, чем на ученую. «Только давайте без излишней жестокости, и позвольте перевязать Килвина». «А ты еще, блядь, кто такая?» — спросил Бучер, направив ствол уже в ее сторону. Только на нее это эффекта практически не оказало. Та не спеша подняла пустые руки и мягко улыбнулась, а я подумал, что ее лицо, как и лицо пухлиша, кажется мне знакомым. Я перевел взгляд на фотографию, за которую зацепился при осмотре. Ну да, точно. Это одна из 4 ученых, что была запечатлена на фотке рядом с молодой светловолосой женщиной, одетой в просторную рубаху пациента. А толстяк, что обтекал возле Бучера, другой ученый, только там он был намного моложе и тоньше. Присмотревшись, я нашел позади всех в толпе еще одного ученого с этого фото. Ну а последний, похоже, был сам Фагельбаум, но мне было сложно судить, так как вживую я этого персонажа не видел, только на фото и видео. Стоп, я, кажется, начал понял, над чем они тут раньше работали. Столько совпадений быть просто не может. «Меня зовут Барбара Финдли, я заведую этим местом». «Ебать, это ж джекпот», — потрясенно произнес Бучер, бегло просматривая старые документы, посвященные Хаумлендеру. «Его детские фотографии, результаты тестов. И вы, значит, создали этого ебаного монстра?» «Мы растили Джона», — поправил Бучера женщина, кажется, даже с непонятной гордостью. «По мне так гордиться было уж точно нечем. Препарат ВИ мы все-таки получили, даже больше, чем хотели изначально. В кейсе находилось 2 ампулы синей жижи и 1, зеленой, которую, как оказалось, тестировали на собравшихся вверху бойцах. Так и знал, что Эдгар точно не упустит возможность заиметь себе армию дисциплинированных, преданных только ему суперов. И есть подозрение, что эта зеленка точно отличается от той, что слили ЦРУ. Мясник, так как я по-английски читал не так чтобы быстро, занялся сбором документов, безжалостно потроша шкафчики с папками и файлами. Барбара, может быть, и точно не была рада, но воспрепятствовать этому не могла. Я в этот момент наблюдал за собранными в кучу учеными и охранниками, чтобы те не сделали какую-то глупость, и разглядывал открытые камеры, которые явно не предназначались для простых лабораторных опытов. Чем-то они мне напомнили скорее палату грибанного доктора с его пытками. По крайней мере, пустая камера, где находился вмурованный в пол явно операционный стол с остальными зажимами для конечностей и головы, явно на это намекал. Что-то я такое видел в сериале. Теперь становилось немного яснее, откуда растут ноги психопатии, казалось бы, неуязвимого супера. Я попал в руки доброго доктора зрелой сформированной личностью, и то периодически ловлю флешбеки и просыпаюсь в холодном поту от кошмаров. А что, если растить в таких условиях ребенка? И с каждым новым словом, мне все сильнее хотелось пустить пулю в ее башку, или затолкать в такую же камеру. Бучер же, в отличие от меня, воспринял это намного более спокойно, деловито расспрашивая эту суку о слабых местах национального символа. «Нет, «Таких нет», — с этой же гордостью ответила та. «Мы испробовали все: огонь, давление, бурение алмазными сверлами, электричество, воду, плазму. Вы ведь хотя бы понимаете, что именно делали?» — спросил я у заливающейся соловьем Финдли, которая явно гордилась своей работой и охотно рассказывала, как и что опробовали на маленьком мальчике. «Разумеется, мы понимали», — безмятежно ответила женщина. «Но и вы должны понять, это существо, это был ребенок». Повернулся я к женщине. «И вы делали это все с маленьким мальчиком. Имейте смелость хотя бы признать это. Позвольте я кое-что вам скажу», — неожиданно жестко ответила Барбара, скрестив руки на груди. «Этот ребенок, я присутствовала при его рождении. Какой-то бедняжке заплатили 2000, чтобы она выносила ребенка. Но это существо лазером разрезало ее изнутри и взмыло в воздух с волочащейся за ним пуповиной. Как создание из мифов или кошмаров, если быть точнее. Он, походя, убил медсестру и 3 врачей, а дальше пошло еще страшнее, так что нет, это был не ребенок, молодой человек в страшной маске. Ебутся мишки», — проникся Бучер, явно понимая, что Бэкке очень сильно повезло с Рейном. «Сложись все иначе, на месте бедняжки могла находиться и она. И я бы даже впечатлился этой историей, которая открывала новую грань пиздеца прихода Хаумлендера в этот мир. Вот только здесь был один нюанс. Дело в том», — наклонился я к лицу с вызовом смотрящей на меня Барбаре, оказавшись с ней на одном уровне глаз, — «что именно вы, намеренно, создали это существо, дали такие силы всего лишь новорожденному младенцу, который не может осознавать, что делает, а, значит, не могли не предполагать, что все пойдет именно так, как обернулось в итоге, а после, просто пытали ребенка, который все так же оставался ребенком, хоть и с суперсилами, ради удовлетворения собственных целей. Я просто выполняла свою работу», — не выдержала мой взгляд женщина, отворачиваясь. «Охереть, какая отмазка», — произнес до этого молчащий Бучер. «Я с пиздюком, конечно, не во всем согласен, но ты, пизда ты старая, уж точно заслуживаешь пули в башку. Так стреляй», — пожала плечами Барбара, вновь восстанавливая самообладание. «Если считаешь, что я виновна, я уже свое пожила. Только не трогайте остальных, они-то ни в чем не виноваты. Твое счастье, что у меня есть, сука, принципы», — проворчал Бучер, быстро смахивая часть документов в рюкзак. «Все мы бы точно не забрали, только если тащить с собой на тележке. Все, уходим. А ведь он придет за вами», — напоследок задумчиво проговорил я, понимая, что на месте Хаумлендера, или Джона, как его тут называют, я бы точно не простил такого. «Когда вспомнит, это невозможно», — отрезала та. «С ним работали лучшие психологи, чтобы...» «Утешайте себя этим», — хмыкнул я, прерывая ее ответ, разворачиваясь к лифту. Дальнейшие слова были излишни. «Я бы посоветовал им сменить место, если бы хотел помочь. А я точно не хотел. Более того, если бы не, как выразился Бучер, принципы, то эта последовательница идей гребаных нацистов уже давно бы горела в камере для проверки температурной устойчивости. Только вот что-то мне подсказывало, что ей и без меня жить недолго осталось». Когда створки лифта сомкнулись, унося 2 фигуры в масках, в лаборатории воцарилась тишина, и все будто на миг замерло. Напряжение, сковывавшее каждого, растворилось в воздухе, оставляя явное послевкусие сковавшего людей страха. Еще минуту все напряженно смотрели на закрытые створки, но шок постепенно проходил. Ученые медленно выдохнули, осторожно переглядываясь и еще не до конца веря, что все закончилось. Кто-то убрал дрожащую руку от панели управления, другой снял очки и, смахнув пот со лба, судорожно выдохнул. «Ушли», — произнес Марти, беспомощно оглядываясь по сторонам. Увидев, с какой легкостью отлетают пули от высокой фигуры, он уже не надеялся на лучший исход. «Боже, они все забрали. Барбара», — окликнул толстяк задумчивую женщину, которая медленно вышла из комнаты. Сейчас женщина уже не казалась такой стойкой, явно погрузившись в собственные переживания. «Элис», — вдруг спросил до этого молчащий высокий мужчина, — «они знают?» «Нет, они не нашли», — покачала головой женщина. «По крайней мере, всего. Их основная цель был препарат. Также взяли документы по проекту «Одесса». Это не критично. Нужно срочно доложить ВАУД». «Да, пожалуй», — вздохнула женщина, которая задумалась, что не менять место первых испытаний было ошибкой. Впрочем, никто не должен был знать о расположении лаборатории, включая Джона. «Коллеги, объявляю общую эвакуацию. Прямо сейчас. Мартин, Поднимись наверх и попробуй связаться с головным офисом через запасной пункт. После знакомой команды, мужчина и женщина рассредоточились по комнате и начали быстро собирать разбросанные по столам документы. Привычная работа несколько снижала уровень пережитого стресса. «Хорошо», — подорвался Марти, подходя к лифту, который уже поднялся на последний этаж, но тот и сам вдруг начал спускаться вниз, до того как мужчина нажал на кнопку. «Барбара», — неуверенно протянул тот, поглядев на загоревшуюся лампочку с нескрываемым страхом. «Похоже, они возвращаются». «Это не имеет смысла», — отмахнулась от предположения своего заместителя женщина. «Возможно, какой-то из сигналов дошел, и это, наконец, подмога». Г, Б, Б2, Б3 по очереди загорались белые лампочки, и чем дальше спускался этот неумолимый отсчет, тем больше нехороших предчувствий возникало в ее голове. Б6 мягко разошлись в стороны двери лифта. «Ходу, ходу», — рявкнул Бучер, как только мы выскочили из лифта, быстро осмотрев периметр. Темные помещения столовой, несмотря на наши опасения, так и оставались пустыми. Похоже, уничтоженный Бучером узел связи действительно отрезал лабораторию от внешних тревожных систем, оставив нас в тишине. Не теряя времени, мы рванули вперед. Темнота лагеря бойскаутов быстро сменилась лесом, а затем и припаркованной в отдалении тачкой. Бучер тяжело дышал, пытаясь не отставать. На нас обоих были большие рюкзаки, наполненные документами. Но самая главная цель – это кейс с колбочками препаратов, который отправился на заднее сиденье. «Гони!» Я первый подбежал к машине, прыгнув на пассажирское сиденье, а Бучер тут же завел двигатель, вдавив педаль газа в пол. Темные силуэты деревьев, выхватываемые светом фар, мелькали в окнах, быстро сменяясь пустым, гулким асфальтом. С каждой секундой дорога уносила нас дальше от лагеря. Фары выхватывали полосы разметки и редкие дорожные знаки. Никого не было, но царапающие загривок чувства, что за нами наблюдают, исчезло только через пару десятков километров. «Да, сука!» Сорвав маску, воскликнул Бучер, оглядываясь в мою сторону. «Первый, блять, раз что-то прошло практически по плану. Мы еще не в безопасности», заметил я. «Но да, за исключением целой кучи боевиков, все пошло по плану». «Ой, завали», — отозвался явно радостный мужчина. «Пессимист хуев. Мы взяли не только Ви, но и еще один компромат на гребаного твердыню. И я даже знаю, как его можно использовать. Пусть вся страна, блять, посмотрит, как на самом деле появился на свет этот мудак. Надеюсь, ты хоть не хочешь это публиковать сразу?» — спросил я у него. В отличие от Бучера, я вот был вовсе не уверен, однозначно ли воспримет общество эту информацию, даже если не принимать во внимание этичность вопроса. Ваут, да, соберет лавину ненависти, а вот сам супер не знаю. Но вот и ответ на мою мысль, почему Хьюи не отдал тому инфу по приюту. «Нет, конечно», — ухмыльнулся Бучер. «Эту инфу я приберегу для особого случая. Но чует моя жопа, этот случай подвернется очень и очень скоро». Хаумлендер пристально провожал взглядом удаляющуюся машину, где два мужчины быстро уносили свои жизни подальше от лаборатории. Ни расстояние, ни ночь не мешали его зорким глазам видеть каждый их жест, каждую мелочь. Но наблюдать за ними дальше не имело смысла, он знал, куда они направлялись. Настоящий интерес вызывал лагерь, откуда они выехали. Здесь, среди темных зданий и пустынных площадок, в его памяти всплывали размытые, отрывистые картины, похожие на давние, забытые кошмары. Вспышки воспоминаний возвращали его в другое время, когда он, еще ребенком, впитывал едкий запах антисептика и холодный, стерильный свет лабораторий. Он отчетливо чувствовал в груди холодную смесь гнева и непонимания, неугасающий отклик на забытые моменты, и даже почти не жалел, что отпустил двух таких жалких в попытках противостоять ему человечков невредимыми. Решение проследить за Бучером дало плоды, но совсем не такие, как он ожидал, и он должен был во всем разобраться, хотя подавленные воспоминания, затертые лучшими психологами мира, все-таки начали потихоньку возвращаться. Б6 мягко разошлись в стороны двери лифта, словно приветствуя последнего, но самого важного на сегодня гостя. Хаумлендер, стоящий на пороге в своем безупречном сине-красном костюме, был, казалось, доброжелателен, и на его лице сверкала идеально отрепетированная улыбка. Ученые замерли, взгляды застыли смесью страха и удивления, но больше всего страха. Они просто не знали, что ожидать от неуязвимого супергероя, который внезапно появился на их пороге. Все, кроме некоторых стоящих в зале лаборатории. «Джон», — с трудом произнесла Барбара, ее голос пытался выглядеть обыденно, но не смог бы обмануть никого. «Просто Хаумлендер», — мягко ответил он, перед тем, как двери лифта закрылись за его спиной. Глава 42. Сколько нужно психиатров, чтобы поменять лампочку? 1. Но лампочка должна хотеть поменяться. Значок защиты авторского права. Конь Баджек. Сыворотка V24 продержалась явно меньше по времени, чем гласило название. Так и знал, что ни названием, ни рекламным слоганам верить нельзя. Не знаю уж, сами Ваут напиздели о свойствах, или просто на меня зеленая бурда воздействовала иначе, но в этот раз я был очень благодарен такой ошибке. Отпускать меня стало, когда мы приближались к Нью-Йорку. Слабость, дикий голод и постепенно уменьшающиеся наросты и мышечная масса были явными признаками ослабления действия препарата. Под смешки Бучера я долго ощупывал явно уменьшившиеся шипы, а когда пришел домой и полностью опустошил холодильник, они уже полностью втянулись обратно. Лицо немного разгладилось, и я вовсе перестал напоминать помесь красного черепа и дикобраза. Теперь просто привычный шрамированный уродец, уже получше фейса стереотипного суперзлодея. Работа, душ, сон, кофе, душ и снова на работу – вот девиз любого трудоголика. Я к таким себя, конечно, не относил, но вставать на работу все-таки пришлось. И то, чуть не опоздал. Пробуждение было так себе, откровенно говоря, будто пил всю ночь, а не спал. От сонливости кофе и душ особо не помогли. Впрочем, могло быть и хуже. Об ограблении лаборатории, естественно, не было ни слуху, ни духу. Видимо, Ваут предпочли замять случай. Впрочем, секретная лаборатория на то и секрет. Наверняка носом землю будут рыть, но тихо. Возможно, даже смогут выйти на наш след по косвенным уликам. Все-таки наследили мы там знатно. Да и я не очень верил, что подозрений в отношении нашей компашки у него не возникнет. Однако действовать своими способами Эдгар все равно особо не сможет. Во-первых, информация, которую мы достали, была уж очень любопытной, помимо прошлого Хаумлендера. Создание собственных отрядов с временной сывороткой явно не то, что понравится правительству. Во-вторых, мы даже не убили никого. Улики, если и сохранились, то весьма косвенные, так что с этой стороны мы не особо волновались. Главе корпорации просто самому невыгодно поднимать эту тему. В отделе ММ наводил бурную деятельность по слежке за бывшими сокомандниками Спитстера, которую мы с Бучером сначала умело сочковали. Мясник также не особо выспался, видимо, копировал доки, так что сегодня также заливал себе глаза кофе. Хьюи после парочки пассажей черного парня отправился в офис Ньюман смотреть инфу по нескольким дружкам бывших товарищей ракеты. Ну а мы, немного попроебываясь, мы были отправлены за разными техническими приблудами на склад, так что пришлось поработать носильщиками, пока французскими кооборудовали фургончик под слежку в гараже. Мы даже немного поболтали с Кинзи, вернее, как поболтали. Она жестко отстебала Бучера, который что-то вяло ей возражал, и взамен на пару, как оказалось, разбитых приблуд, запрягла его доставать нужные вещи по списку самому. Ну а мы с ней уже очень даже мило побеседовали. Бойкая девчонка. Завезли технику, затем поехали обрабатывать местную версию Человека-паука, который не так давно попался на наркоте. Ваут его отмазало и упекло в рехаб, но по сведениям от Хьюи и его эрги, тот вышел пару дней назад. Ну а Бучер слыхал про паутинника, что тот в целом тусил с бывшей компашкой ракеты, так что может быть что-то и знает и о нем, и о пропавшем Бларне. ММ планировал сначала достать его, затем Джетстрика. Гиперион требовала явно больше времени на разработку, учитывая ее публичность и мировую известность. Вот и поехали спрашивать у паутинника. А пока ехали, я получил короткую смс от неизвестного номера. И, походу, это была Виктория, так что планы пришлось поменять. Сообщение было действительно немногословным. Нужно встретиться. Через час, там же. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Особенно, как она мой номер узнала. Почта у нее была, но мобильник я ей не давал. Впрочем, догадывался я, что тем же способом, как и я, узнал ее адрес. Хьюи, рубаха парень, невольно передавал нам личные данные друг друга. У него точно мой номер был. Только странно, что она решила мне написать, и тем более странно, что решила так быстро встретиться. Надеюсь, это не проблема с деньгами. И не то, что Хаумлендер вышел на нее даже раньше положенного. В общем, мне нужно было отлучиться, и Бучер меня в этом прикрыл, отправившись к паутиннику сам. Долго напрашивался за компанию, очень ему было интересно поглядеть на покупателя синей жижи, но вроде внял моим аргументом и отстал искать Нарика. Правда, все равно знакомиться с паутинником вместе пойдем, так как, несмотря на его идиотские способности в виде метания паутины из жопы, физически он должен был быть явно сильнее, чем обычный человек. В общем, Бучер пока что должен был найти супера, у нас была пара адресов, а я поехал на встречу с Викторией, прихватив с собой синюю ампулу. На самом деле, одна синяя склянка хранилась у меня при себе, другие Бучер закинул по дороге в небольшой тайник на въезде в городе, очень напоминая при этом профессионального закладчика. А бумаги в другой его нычке были спрятаны, где тот их скопировал, передав мне сегодня на всякий случай копию на флешке. Дома такое не хранят, тем более Хаумлендер знал, где тот живет. Виктория сидела на скамейке в парке, непривычно мрачная, с лицом, отражающим едва сдерживаемое раздражение. На ней был строгий офисный костюм, не слишком подходящий для укромных встреч, и это словно подчеркивало ее настроение, в отличие от прошлого раза. Она не слишком беспокоилась о том, чтобы остаться незамеченной. Руки были скрещены на груди, и тонкие линии напряжения подчеркивали жесткость ее взгляда, которым она вперилась в одну точку. «А, именно, мое лицо. Ты подставил меня», – прошипела Виктория, – «стоило мне прийти навстречу. Ты, сука, подставил меня. О чем ты, блядь, говоришь?» Не понял я ее наезда, но зато вновь ощутил резкую боль в голове и шум в ушах. Крови из носа пока что не было, но та явно вновь использовала на мне свои силы, видимо, для устрашения, или просто поддалась эмоциям. «И перестань использовать свои ебучие способности, результат тебе очень не понравится». Я против воли сжал руку. На этот раз подстраховался другим способом, чтобы не быть застигнутым врасплох. В просторном рукаве легко спрятался шприц с небольшой дозой зеленой жижи. Последствия мне не нравились, но не пользоваться преимуществом было бы глупо. «Засунь свою гранату себе в задницу и не прикидывайся дебилом», — злобно ответила женщина, впрочем, немного ослабив напор. «Ты подставил меня перед Эдгаром. Чё за херня?» Не понял я прикола, затем сообразил. «А так ты в курсе о нашем маленьком деле в лаборатории?» Наконец понял я, о чем речь. «Конечно, я в курсе. Кем надо вообще быть, чтобы?» «Так ты же знала, что я собираюсь пощипать Ваут. В чем претензия то?» «Кстати, вот, не благодари». Протянул я ей ампулу второй свободной рукой. Та, в отличие от моего ожидания, посмотрела на синюю жидкость, как на ядовитую змею. «Мне не нужны твои подачки». «Что?» — передумала осчастливить дочурку. Хмыкнул я, убирая ампулу. «Смотри сама, идея действительно не лучшая. Но мне наплевать, главное, деньги достань в срок». «Ты реально псих какой-то», — выдохнула Ньюман, взглянув на меня со странной смесью удивления и страха. «Ты что, не понимаешь, что он вас из-под земли достанет за такое? И я точно не хочу попасться под раздачу. За какое такое?» Начал я подозревать, что что-то неладно. Вряд ли бы Ньюман начала паниковать из-за обычного ограбления. Тем более, что мы не должны были сильно засветиться. «То есть для тебя вот так перебить под сотню человек — это ничего особенного? Обычный вторник, какие нахер сотни человек? Че ты несешь?» Окончательно запутался я. «Когда мы уходили, никто не пострадал». «Ага, конечно, только оторванные конечности, головы, перебитый персонал, а так, никто не пострадал», — рявкнула Виктория. «Я видела фотки, псих ты ебучий, а с дебильным черепом на лице никто из моих знакомых больше не ходит. Блядский твердыня». Мгновенно понял, что произошло после нашего ухода. Если насчет парочки боевиков я был не уверен, то остальные точно были живы. Точно Хаумлендер, больше некому. Не зря мне казалось, что за нами наблюдают, а я еще думал, что паранойю без повода. Видимо, тот проследил за тачкой мясника и затем зашел порезвиться. Эта падла подставила нас. «Ты реально думаешь, что я в это поверю?» — презрительно фыркнула женщина. «Даже если не учитывать, что он был на встрече с репортерами. Зачем ему это?» «Затем, что его вырастили в этой лаборатории», — ответил я, подумав, что маску действительно мог и сменить. Косяк, но не слишком важный, учитывая все происходящее. Ученые испытывали пределы его сил, так что он решил отомстить за издевательство, спихнув все на нас. Вот же умная гнида. Я задумался. Если блондин додумался до этого, то его точно нельзя было недооценивать. Одним махом подставить нас с Бучером и удовлетворить свою месть. А я ведь говорил, что он до них доберется, только не думал, что так быстро. Надо отдать должное эгоистичному мудаку. Момент он выгадал действительно подходящий. В любом случае, я не собираюсь в этом участвовать. И, начало было Виктория, приняв новые вводные. И что, на этот раз спросил уже я. Нет, эта сучка точно уже не соскочит. Она права, я своими действиями ее нехило так подставил, так как именно она слила местоположение лаборатории, но что это меняет? Да ничего, не прикидывайся невинной овечкой, Надя, на твоих руках трупов как бы не больше, чем у непогрешимого блондина. И действительно, в любом случае, именно ты слила мне местоположение лаборатории, так что мы с тобой в одной лодке, нравится это тебе или нет. И что дальше? Даже если это был Хаумлендер, это еще хуже, через минуту размышления произнесла женщина. Я в этом участвовать не собираюсь. Можешь опубликовывать свой компромат. То, что меня выдворит из Конгресса, узнав, что я супер да похер. Остальное, пускай докажут. Я даже не буду взрывать тебе твою тупую башку. Просто сдам тебя Эдгару и все. А дальше разбирайтесь сами. После своей речи, она торжествующе улыбнулась, глядя на меня. Значит, поговорим тогда, когда начнем думать головой, а не жопой. Поднялся я со своего места. Первое. Я говорил тебе об опасности Хаумлендера. Думаешь, раз он решился на то, чтобы зачистить лабораторию, где твой приемный папочка себе штампует личную армию, не сможет тронуть тебя или твою дочурку? Ну посмотрим. Второе. Твои способности уж очень приметные. Хер тебе дядечки в костюмах простят мясорубку на слушании. Не отмажешься, да и есть подозрение, что до тюрьмы не доедешь. Третье, у меня есть чем отбрехаться от Стэна, как и то, что может утопить весь ваут в таком дерьме, что ты даже себе не представляешь. Но моя цель — это твердыня, пока что. И последнее, в отличие от многих, я могу гарантировать тебе то, что если ты введешь этот препарат своей дочурке, она точно выживет, но если ты не хочешь. Я развернулся, намереваясь уйти. Стой. Также поднялась Виктория, хватив меня за руку жесткой хваткой. Это правда, Зои действительно все будет в порядке, это я могу гарантировать, улыбнулся я под маской, так как нащупал ключик к почти сорвавшейся женщине, вновь доставая синюю склянку. Ну так что, не, примешь синюю таблетку, или кроличья нора для тебя слишком глубока? Пиздец, мрачно подытожил Бучер, когда я рассказал ему, что сотворил Хаумлендер, одновременно подставив нас обоих. И откуда ты знаешь? У меня есть информатор в ВАУТ, отделался я общей фразой, не собираясь раскрывать личность Виктории. Темнишь ты, пиздюк, хмуро взглянул на меня Бучер. Такой инфой рядовые сотрудники не располагают. Крот должен сидеть очень и очень высоко. Он сделал многозначительную паузу, уставившись прямо на меня. Слушай, я тебе все расскажу, но после того, как мы кокнем Хаумлендера, годится, произнес я, понимая, что не хватало еще поссориться с единственным другом, что ли. Если скажу тебе сейчас, все может пойти по пизде, причем очень и очень быстро, утянув за собой как нас, так и Хьюи. Опять твои ебучие предсказания. Не можешь, сука, как есть сказать, раздраженно произнес Бучер. Как есть, развел я руки в стороны. Зато деньги появятся уже завтра. Товар я сбыл, дальше дело за Ниной. И ты не передумал привлекать парней, ММ точно не будет в восторге. Спросил бы, откуда ты знаешь, да хуй от тебя ответов дождешься, оракул сраный, сплюнул тот в окно. Наш здоровяк да в восторге не будет, но это если ему сказать. Ты хочешь сыграть их в темную? Спросил я. Такой себе вариант, обычно с этого и начинается пиздец, судя по фильмам. А это тебе не фильм, паря, мрачно произнес Бучер. Мы с тобой вдвоем, конечно, дел наворотить можем. Но если все, что ты сказал, правда, то вдвоем спящую красавицу просто не утянем. Вся команда нужна, Хьюи разве что можно оставить. Ладно, посмотрим, как с Ниной договоримся. Отложил я этот вопрос до лучших времен. Пойдем брать паутинника, пойдем, хули сидеть. Может у ММ что и выгорит. Открыл он дверь тачки. Квартира паутинника представляла собой полутемное, захламленное пространство, пропитанная затхлым запахом сырости и какого-то дерьма. На ободранных обоях висели клочья паутины, местами настолько густые, что походили на запущенные, заброшенные ловушки. Под потолком мерцали потускневшие лампочки, которые не освещали комнату, а лишь усиливали ощущение мрака. Пол был усеян пустыми шприцами и смятыми упаковками,